За поясом у Билли торчал огромный кавалерийский пистолет, реликвия Первой мировой войны. В рукоять пистолета было вделано кольцо. Он заряжался пулями величиной с лесной орех. Билли нашел пистолет в ночном столике пустого дома. Это была одна из примет конца войны. Любой человек, без исключения, которому хотелось иметь оружие, мог его раздобыть. Оружие валялось повсюду. Для Билли нашлась и сабля. Это была парадная сабля летчика. На рукояти красовался орел широко разинутым клювом. Орел держал в когтях свастику и смотрел вниз. Кто-то вонзил саблю в телеграфный столб, где ее увидел Билли. Он вытащил саблю из столба, проезжая мимо на фургоне. Внезапно его сон был нарушен. Он услышал голоса, женский и мужской. Они жалостливо говорили что-то по-немецки. Эти люди явно над чем-то сокрушались. Прежде чем Билли открыл глаза, он подумал, что такими жалостливыми голосами, наверное, переговаривались друзья Иисуса, снимая его изуродованное тело с креста. Такие дела. Билли открыл глаза. Пожилая чета ворковала над лошадьми. Эти люди заметили то, чего не замечали американцы, что губы у лошадей кровоточили, израненные уделами, что копыта у них были разбиты, так что каждый шаг был пыткой, что лошади обезумели от жажды. Американцы обращались с этим видом транспорта, словно он был не более чувствителен, чем шестицилиндровый «Шевроле». Оба жалельщика лошадей прошли вдоль фургона и, увидев Билли, со снисходительным упреком поглядели на него, на Билли, пилигрима, такого длинного, такого нелепого, в своей лазоревой тоге и серебряных спагах. Они его не боялись. Они ничего не боялись. Оба, и муж, и жена, были врачами, акушерами. Они принимали роды, пока не сгорели все больницы. Теперь они отдыхали у того места, где раньше был их дом. Женщина была красивая, нежная, вся прозрачная от питания одной картошкой. На мужчине был деловой костюм, галстук и все прочее. От картошки он совсем отощал. Он был такой же длинный, как Билли, в выпуклых очках с остальной оправой. Эта пара, вечно возившаяся с новорожденными, сама свой род не продлила, хотя у них были все возможности. Интересный комментарий к вопросу о продлении рода человеческого вообще. Оба они говорили на 9 языках. Сначала они попытались заговорить с Билли по-польски, потому что он был одет таким шутом, а несчастные поляки были невольным предметом шуток во время Второй мировой войны. Билли спросил по-английски, чего им надо, и они сразу стали бронить его по-английски за состояние лошадей. Они заставили Билли сойти с фургона и взглянуть на лошадей. Когда Билли увидал, в каком состоянии его транспорт, он расплакался. До сих пор за всю войну он ни разу не плакал. Потом, уже став пожилым оптометристом, Билли иногда плакал втихомолку наедине с собой, но никогда не рыдал в голос. Вот почему эпиграфом этой книги выбрана четверостишие знаменитого рождественского гимна. Билли видел часто много такого, над чем стоило поплакать, но плакал он очень редко. И хотя бы в этом отношении походил на Христа из гимна. «Ревут быки, теленок мычит, разбудили Христа младенца, но он молчит». Билли снова пропутешествовал во времени в Вермонтский госпиталь. Завтрак был съеден, посуда убрана, и профессор Рэмфорд поневоле заинтересовался Билли как человеческим существом. Рэмфорд ворчливо расспросил Билли и уверился, что Билли на самом деле был в Дрездене. Он спросил, как там было, и Билли рассказал ему про лошадей и про чету врачей, отдыхавших на Луне. Конец у этого рассказа был такой. Билли с докторами распрягли лошадей, но лошади не тронулись с места, у них слишком болели ноги. И тут подъехали на мотоциклах русские и задержали всех, кроме лошадей.